Доброй ночи. Доброй ночи, Москва. Доброй ночи, Подмосковье. Доброй ночи все, кто сейчас слушает радиостанцию 106.8 FM и программу «Модель для сборки». С вами в студию микрофона Влад, диджей инкогнито у пульта. И мы сейчас начинаем сборку очередной модели. Буквально через пару минут инкогнито тоже поздоровается. Том, он сейчас как раз читает письмо претендента на наш приз. Приз нашего небольшого конкурса стихов о любимой программе. Как я уже говорил, призом в этом конкурсе будет книга Михаила Успенского «Там, где нас нет». Ну, разумеется, с дарственными автографами. Слушает. Всем огромнейший привет, всем, кто не лег еще спать и продолжает бдение. Ну, а мы начинаем, собственно, то, ради чего мы здесь собрались. Сегодня мы пообещали объявить вам победителя нашего конкурса. И, наверное, сейчас это сделаем. Мы пришли к единому мнению по поводу победителя? У нас пока еще не достигнуто полное согласие по этому вопросу. Но я могу сказать об этом стихотворении, которое сейчас в руках у меня, то, что это очень, в общем-то, веское мнение одного из слушателей. И мнение очень веское. И, ну что ж, как Владу, как ведущему программы, собственно, я бы с удовольствием предложил прочитать. Вот. Ну, давайте поступим так. Для начала, поскольку у нас до первой рекламной паузы, до черной дыры, остается все-таки совсем немного времени, через 8 минут она уже настанет. Наверное, мы не будем начинать собирать модель до этого, а как раз вот сейчас я познакомлю вас с несколькими открытками, пришедшими на конкурс. Как мы и делали, собственно, на протяжении всего этого конкурса. Ну и совсем уже перед этой самой черной дырой-рекламной паузой запустим победителя. И сегодня все узнают, кто же, наконец, победил. И сегодня вы прослушаете буквально следующим треком абсолютно шикарный космический джаз, который был записан на King Size Records. Эта пластинка появилась у нас, в общем-то, уже давно, но вот только-только этот материал мы можем донести до вас, вот, собственно. Вот сейчас готовится вторая ступень развития. Итак, клуба. Открытка, которую я держу в руке, пришла от нашей постоянной слушательницы, причем от слушательницы, которая была недавно у нас в эфире. В общем, это человек, который написал, пожалуй, наибольшее количество писем. Нет, есть еще один претендент, но об этом чуть позже. И вот такое стихотворение. «Вы колокольчик на шее вселенной, нить серебра в деяниях тьмы. Вы снов созвездия, вы неизменны, дарите свет земляничный, а мы... По-детски ручонки к вам тянем безмолвно. В ладошках сознание. Взамен мы лишь просим мудрости крошку в ресницах. Так, словно жемчуг из лунных пучин мы выносим». Но это, я бы сказал, я вот, если бы умел краснеть, уже покраснел бы. Но в любом случае, очень большое спасибо, конечно, за такие строки. И я знаю, что это действительно от души. Вот еще одно. Давайте сначала девочек. Леся Иваница. Вечер, четверг, постель, ветер, мечты, модель, сказки инкогнито, Влад слушает старый млад, дым за зеркалью свет, где-то вдали ответ, и через 1000 верст виден все тот же крест, полупрозрачный бред, как покрывалом накрой, голосом мира пой, небо коснись рукой, крылья раскрой и лети в тайную тень пути. И через ночь и день, и через свет и тень, и через миг и век чудо храни, человек. В прошлом в грядущее встрянь, снова реклама дрянь. Пепел упал на ковер, дым, словно тихий звон, мысли укутал в шаль. Нет, мне себя не жаль, нет, мне не жаль рассвет. В память грядущих лет я поднимаю тост за модель «Paradise doesn't last». Ну что ж, Леся, это, ну, я не знаю, меня распирают очень теплые слова, но давайте пока, давайте сейчас перейдем к мальчикам. И следующее письмо, к сожалению, автор не оставил своих, нет, есть маленькая подпись, Джей, просто Джей. Вот такой взгляд. «Утекай» посвящается МТ. «Утекай, подворотни маньяк, не спастись от него нам никак. Даже если сейчас я умру, ничего не отдам я ему. Утекай или оба умрем. Я не знаю, что будет потом. Может, в рай попадем, может, в ад. Может, снова врачи оживят. Утекай, ты еще молода, и мужчин не узнала пока. Ты беги, а я тут постою, подожду злую участь свою. Утекай, повторю я тебе, только голос звучал в тишине. В луже крови я вижу себя, яркий свет забирает меня. Утекай, я тебя подожду, потому что навеки люблю. Ты скорее ко мне прилетай, а сейчас я прошу, утекай». И стихотворение того же автора, которое называется «Вступление», оно вот на листе действительно первым идет. Вот, кстати, секундочку. Вот предыдущее стихотворение, которое начиналось со слов «Утекай», это сейчас принадлежит это модным молодым группам, которые начинают писать. Да, наверное, может быть. О, так, итак, «Вступление». Я слишком много думал о смерти, я поверил в ее неизбежность. Мне никогда не быть с кем-то вместе, мне смерть интереснее, чем чья-то промежность. Сильный взгляд на мир, конечно, но тем не менее жизнь — это не самая, наверное, все-таки скучная штука. Поэтому давайте за жизнь. И сейчас стихотворение победителя. Победителю всего 17 лет. Много это или мало? Вопрос, конечно, спорный. Итак, гипержеланной программе модель для сборки. Ну, тут просто это, конечно, бальзам на сердце. Итак. Тихо подкравшись в застывшую дрему, мысль несет пережеванный день. Эхом чеканя до боли знакома память ошибок, нависшую тень. Тайны кучкуются, множатся за день. Всех невозможно сознанием обнять. Как излечиться? Чего же все ради? Я устаю каждый час повторять. Грусть поднимается, страждущая воя. Глазки отчаяния щурит в ночи. Зло и добро измотались до боли и разжигают уныние в печи. Время в погоне за смертью старухой, та, изощряясь, копирует рай. Ласковой девой и мерзкой старухой все предлагает себя. Выбирай. Я же до смерти подарок оставить должен успеть для людских наших душ. Лямку добра до отказа ослабить. Храм посадить над империей туш. Но пред мечтанием и целью желанной нужно внутри побороться с собой. Стеклышки истин у мира отважно взять справедливой и честной рукой. Эти осколки сложить в подсознание, выместить зеркало и заглянуть, чтобы услышать о собственной тайне, разум из вечной мифы вдохнуть, слабости воли несчастной калеки, полчищем нищих стесняют меня, все посылая за тем или этим, не оставляют свободного дня. Сгусток туманной расхожести в мыслях смешан с коровьей упрямой тоской. По черно-белым ступеням все выше я поднимаюсь чаще с мечтой. Хочется многого, нет вдохновения, сути вещей, долгожданной любви. Смысл при этом по ветру развеян. Я одинок, так, наверное, все мы. Слабые, измотанные, жажду чего-то. Как обдурить гематому в мозгу? По морю жизни встречаю кого-то, кто, понимая, снимает узду. В вашей программе доступна и метка. Истины колют невежество в глаз. В этом контексте встречаются редко, тонко внедряясь в сознание масс. Слово и музыка столь виртуально мозг заставляют блаженно поспать. Чувствами слушаешь, но в подсознание пишутся хитрости, что не понять. Я благодарен от сердца за цели, ибо от них начинается путь. Рад вместе с вами менять наше бремя в годы мгновения перед тем, как уснуть. Это был победитель нашего конкурса, и он получает в подарок книгу Михаила Успенского «Там, где нас нет». Мы с ним обязательно свяжемся в ближайшее же время. Зовут его Алексей, и ему, как я уже говорил, 17 лет. 17 лет люди пишут такие стихи, это очень радует. Ну а сейчас у нас маленький-маленький перерыв, после чего мы продолжим. замечательное стихотворение, которое написал 17-летний мальчик. Ну что ж, действительно, так и получилось, что это оказалось очень детским мнением. В контексте того, что нас окружает. По-моему, сюда не может в программу «Модель для сборки» приходить невеская информация. Потому что тем, кому это не надо, им просто нафиг над этим заморачиваться. Им это просто не надо. Так, не будем про интеллектуальные стороны вопроса. Ну, нас уже попросили поменьше философствовать и попытаться оторваться от земли. Но, и унести с собой слушателей. Но мы не переносим на себя никакого прессинга. Абсолютно. Отлично. Однозначно. Вот. Ну что ж, давайте уже... И что я вам могу сказать? Когда вам будет... стукнет 18, заходите в гости в клуб «Хаос». Который, правда, открывается через всего лишь 9 дней. До этого не-не. Но вам придется немножко потерпеть. Ну, как раз окрепните концепциями. Там будет много спорщиков. Это клуб для любителей достижений. Ну, последнего... искусство. Если, конечно, говорить о контексте вот, того, что происходит в этом мире вокруг нас. Ну и, конечно, это будет замечательный танцпол. Осталось 9 дней. Завтра мы будем на Тверской. В районе с 7 до 9. Тверская театральная. Там, где все обычно и находится. А сейчас приготовились, пристегнули привязные ремни. Ну и, соответственно, ожидайте перегрузок, они иногда случаются. Тем не менее, сейчас мы стартуем. Надеюсь, что вас не перегрузил, а музыка вас подгрузит очень изумительно. Всем привет. Вы слушаете «Модель для сборки». 37 минут. тем, что следующая рекламная пауза наступит в час. Мы сочли, что до этого времени следует прочесть один небольшой рассказ, чтобы не прерывать повествование. А во втором часу вы услышите замечательное произведение Рэя Брэдбери, Уильяма Тенна «Срок авансом». Ну, своеобразный детективный сюжет при фантастическом антураже. И очень интересная мысль о том, что наказание иногда можно поставить перед преступлением. И что же из этого получится? Ну, а пока. Роберт Шекли. Битва.